Черчилль говорил, а Сталин прикидывал, насколько эффективен новый план союзников. Конечно же, Торч не второй фронт, но то, что союзники обратились осенью 1942 года к Торчу, в какой-то мере явилось успехом русских. Черчилль говорил, а Сталин, верный своей привычке соотносить и анализировать, пытался ответить себе, что Торч даст союзникам. Он осторожно прервал Черчилля, как бы рассуждая вслух, произнес: «Что же это даст союзникам? Нанесет удар Ромелю с тыла, устрашит Испанию, столкнет немцев с вишистами, создаст угрозу Италии». Сталин умолк. Черчилль не решался возобновить монолог. Он явно был под впечатлением только что произнесенного. Так экономно и точно замысла Торча еще никто не формулировал. «Для нас сейчас главное Северная Африка», — сказал Черчилль. «Потому с какой готовностью наши русские союзники откликнулись на просьбу о Бостонах, мы поняли, и для них ясно, как это важно». «Важно, очень важно», — вымолвил Сталин не без труда и закивал в такт произнесенным словам. «Благодарю вас», — сказал Черчилль. Он хотел истолковать последние слова как желание Сталина понять его и одобрить его образ действий. Черчилль встал. То, что можно было назвать первым визитом, закончилось для него со знаком «плюс», и он хотел даже ценой некоторой поспешности поставить точку. Когда на другой день Бардин посетил загородный особняк, служивший английскому премьеру резиденции, он застал Черчилля в парке. Как обычно, английский гость был в форме цвета хаки, при погонах майора, что указывало, что он готов к очередной кремлевской встрече. Бардин приехал за ним. «Вот смотрю на эту березку и думаю, а ведь мне надо еще себя убедить, что я в России», — сказал Черчилль. «И березка тому доказательство?» «Да, пожалуй». Он привык смотреть на Россию издалека. Она ему казалась даже дальше, чем была на самом деле. Это расстояние было прямо пропорционально ее диковинности и в его глазах чудовищности. Не мог же этакий монстр существовать на одной планете с Черчиллем. Его Черчилля извечное единоборство с Россией, единоборство, которому он отдал четверть века, было для него борьбой с пришельцами с Марса. Да-да. Эта планета должна быть красной. Он никогда не думал побывать на этой планете, да признаться, это казалось ему и невероятным. А необходимость заставила. К чему только не способна побудить необходимость. Но вот что интересно. Вещи самые обыденные обрели для Черчилля смысл, какого они не имели никогда. Береза, обычная береза, стала больше, чем березой. Да что береза? Сегодня он проник в бомбоубежище. Не без трепета он вошел в лифт, и тот опустил его в преисподнюю. Нет, небо было девственно синим, никто не помышлял о тревоге. Просто Черчилля разобрало любопытство. Как она выглядит, красная планета, если взглянуть на нее не с парадного крыльца? Он вошел в лифт и провалился на 90 футов под землю. Глубина. Он пошел из комнаты в комнату. Нет, не только просторно, светло. Да, такое впечатление, что дневной свет преломлен и направлен в недра планеты. Чудо! И только. Он поднялся наверх. Аквариум. С размерами его можно примириться. А вот золотые рыбки, которые берут еду прямо с ладони. Господи, чего только не увидишь на красной планете. Он вошел в дом и остановился перед краном, как завороженный. Оказывается, вода может смешаться и достичь необходимой температуры до того, как вытечет из крана. Невиданно. Не надо его наливать в раковину и смешивать до нужного градуса, как это делают на родине знатного гостя. А она уже вытекает из крана, так сказать, готовой. Все можно постичь, но не это. Черчилль включил теплую струю и подставил палец. Божественно! Вот они, чудеса новой планеты. Непонятно только одно. Кто кому пожаловал в гости? Цивилизованный в страну варваров или варвар в страну цивилизованных?